Укрытая белым саваном, насквозь продуваемая ветрами, лежала в великой дреме Кипчакская степь. А в это время в теплом, не знающем долгой зимы Маверанахре, креп набирал силы Баракан. Ремесленники Ходжента, Бухары, Самарканда готовили для его войска оружие. Напуганные усилением Золотой Орды, боясь новых набегов диких кочевников, люди делали все, чтобы Барак смог вооружить новые тумены. Свой правитель казался милосерднее чужого. Барак, испытывая крепость войска, посылал свои отряды в сторону Отрара. Но вступить в большое сражение с туменами Кайду не решался. Для этого у него были все основания. В среднем течении Сейхуна, затаившись словно большой дракон, стояла пятитысячная конница Золотой Орды под предводительством Менгу Темира. Больше, чем Кайду, боялся Барак этого войска, потому что не знал, что задумали в Золотой Орде. Все переменчиво под луной, и осторожность еще никому не мешала. Неожиданно от Кайду явились послы во главе с Нойоном Кипчаком, рожденным от Кудана, сына Угидея. Они сказали: «Мы все потомки Чингисхана, и недостойно нам грызться меж собой. Кипчакских степей и просторов Маверанахры хватит всем. Не будем же рвать эти земли на куски». Барак, скрывая охватившую его ярость, согласился. Было решено не нападать друг на друга, а на будущий год собрать Курултай всех потомков Чингисхана и решить споры миром. Берке узнал об этом сговоре в середине зимы. Союз потомков Чагатая и Угидея не обещал Золотой Орде ничего хорошего. Собрав во дворце Нойонов, разгневанный хан говорил: «Чем занят Менгу Темир? Для чего я дал ему 5 туменов? Он должен был натравить друг на друга волчат Угидея и Чагатая и, ослабив их, одним ударом покорить Маверанахр. Он же, презренный трус, подобно кошке, дремлет в тепле». Берке решил срочно отправить в став Менгу Темира отряд, который бы напомнил Нойону, для чего он послан на берега Сейхуна, и передал ему гневные слова хана Золотой Орды. Зима в том году была необычной. Почти не прекращались свирепые бураны, когда земля сливалась с небом, и даже привычные монгольские кони не могли идти против ветра, а падали под его напором на колени. И весна пришла, ранняя, дружная. Солнце за несколько дней расплавило горы снега, наметанные ветрами дежди Кипчак со всего света. Земля, затопленная вешними водами, превратилась в море. Разлились, вышли с берегов степные реки Яи, Киргиз, Тургай. Когда же воды скатились с крутых боков земли и реки почти вернулись в свои ложа, вдруг зарядили облажные дожди, и все вокруг превратилось в сплошное болото, в котором тонули лошади. С трудом добрались посланцы Берке до ставки Менгу Темира. Велико было их разочарование, когда они узнали, что союз между потомками Чагатая и Угидея окреп, и в скором времени расстроить его не удастся. Неведомо им было, что Менгу Темир не по оплошности сидел все это время в своей ставке спокойно и не предпринимал никаких действий. На это у Нойона были свои причины, и цели он выбрал далекие. Раздосадованный бездействием Менгу Темира, хан Берке всю зиму провел в беспокойстве. Он с трудом дождался времени, когда подсохла земля и берега Итиля сделались нежно-зелеными от первых шелковистых травинок. С каждым днем все больше расцветала напоенная живой водой весны степь. Небо над нею было высоким и бездонным. На озерах и речных протоках становилось темно от бесчисленных стай птиц. А в тальниковых зарослях по берегам Итиля в молодой листве страстно пели потерявшие разум от любви соловьи. В один из таких дней Берке велел позвать в свой шатер вернувшегося из Арусутских земель туда Менгу и сына Менгу Темира Токтая. Когда Нойоны явились, хан невольно залюбовался ими. Оба были молоды, стройны, быстры в движениях и одеты были просто, как повелось у монгольских воинов со времен Чингисхана. На каждом был простой чекмень, перетянутый поясом, на котором висела сабля, на ногах мягкие монгольские сапоги, на голове борик, отороченный желтым листьем мехом. Берке знал, что больше всего на свете эти два Нойона любили оружие и коней. Ножны и рукояти сабель и кинжалов у них были украшены золотом и серебром, сверкали драгоценными камнями. Коней же, черных и горячих, украшали седла, уздечки, стремена и подпруги, отделанные белым чистым серебром. Молодые нойоны любили пошуметь, поспорить, и среди чингизидов их считали задирами. После взаимных приветствий хан предложил туда Мингу и Тактаю сесть. Нойоны опустились на разостланный у подножья трона пушистый персидский ковер, подобрав по-восточному под себя ноги, и приготовились слушать. «Сколько у вас сейчас воинов?» «Согласно приказу, каждый из нас привел по 5000», — ответил Тактай, настороженно вглядываясь в лицо хана. «Хорошо. Пусть они будут готовы выступить в поход в любой день и час. Я сам поведу их». Тудай Мингу подался вперед всем телом. «Далек ли будет наш путь?» Карке нахмурился. Он не любил, когда его перебивали. «Нет. Всего 2 дня потребуется, чтобы увидеть лицо врага. Как нам стало известно, отряд беглых рабов находится сейчас на правом берегу Итиля, в Черном лесу. Мы окружим его и подожжем бор». Тудай Мингу весело рассмеялся. «Выходит, нам придется поджарить живьем и 2 красавиц. Тогда и никак не отозвался на слова Нойона. Лицо его было серьезно. «К чему напрасно жечь лес? Рабов не более 2000. И наши храбрые воины легко справятся с ними». Берке отрицательно покачал головой. «Наши воины привыкли сражаться на конях. Лес не место, где они смогут показать свою удаль. Среди же рабов много орусутов в булгар. Они привыкли к лесу, умеют биться в пешем строю и при нужде проскользнут мимо любого заслона. Мы поступим так, как сказал я. Огонь поможет нам сделать то, что не смогут сделать воины». «Пусть будет так, пусть будет так», — согласились воины. «Идите, готовьтесь к походу. И пусть уже сегодня в сторону Черного Бора отправится арба с 30 бордюками, наполненными горючей китайской смесью». Тудай Мингу и Тактай поклонились хану. Черный лес тянулся широкой лентой по высокому Итильскому берегу. Могучие дубы, красивые стройные сосны, белоснежные березы переплели здесь свои ветви, образовав непроходимую чащу. Отряд Салимгерея, укрывшись в темной глубине леса, совершал отсюда набеги на монгольские отряды и проходящие мимо караваны, везущие дань, собранную с орусутских и булгарских земель. Воины прорубили в чаще узкую тропу, по которой могли проехать только 2 всадника, и по ней выходили на степные просторы. По этой же тропе возвращались в свой лагерь. Салимгерей не собирался долго задерживаться здесь. Место здесь было и удобное, но легко уязвимое из-за того, что полоса леса была не широкой. Он ждал только той поры, когда совсем обсохнет степь, а реки войдут в берега. Молодой батыр, предводитель отряда вольных кипчаков, Жаган, с которым они подружились зимой, звал Салимгерея вглубь степи, на берега Яика, подальше от ханской ставки. Там кочевали близкие ему по крови кипчакские роды, и можно было рассчитывать, что они не выдадут беглецов. Салимгерей знал, что отныне ни ему, ни его людям никогда не узнать спокойной жизни. Рано или поздно хану донесут, где они скрываются, и беспощадная длинная рука Орды вновь протянется к ним. И все-таки уставшим от постоянных стычек и преследования людям требовался хотя бы недолгий отдых. Жила и тайная мысль. Быть может, отряд удастся пополнить новыми воинами и сделать его еще более грозной силой. Но Йон и Берке умели удачно выбирать время. Ведомые лазутчиками 10 тысяч монгольских воинов прибыли к Черному лесу за полночь. Кольцо вокруг беглецов сомкнулось. Умеющие пользоваться горючей смесью китайцы, находящиеся на службе у хана Берке, определили направление ветра и быстро сделали свое дело, вылив содержимое бурдюков в нужных местах. 1000 огненных змей вдруг заскользили по лесу, высветили чащу. Красные смерчи взметнулись к вершинам кудрявых сосен. Деревья, напоенные живыми весенними соками, не хотели умирать, но огонь был сильнее. Закрутил, загудел ветер, и в небе поднялись хлопья пепла, похожие на спугнутых черных ворон. Словно факелы, брошенные сильной рукой, летели горячие ветви. Отблески пламени первыми увидели воины, стоящие в дозоре. Они бросились к лагерю, огненный вал катился за ним следом. С тревожным криком носились над вершинами деревьев птицы, потерявшие свои гнезда. Огненная подкова приближалась к лагерю. Только там, где вплотную подступал невидимый во тьме Итиль, было тихо. Часть воинов по приказу Салемгерея, собрав женщин и детей, ушла к реке. Пока оставшиеся воины отыскали на лесных полянах стреноженных лошадей и оседлали их, едкий дым уже накрыл лагерь. Свободен был один путь к Итилю. И жена в той стороне настораживала и пугала. Но выбора не было, и Салемгерей приказал отходить к реке. Обжигающий ветер сушил лица, дым разъедал глаза, а высокие языки пламени лизали черное небо. Звезды погасли. «Воду! Воду!» — кричал Салемгерей. «Все в воду! Кто уцелеет, встретимся на другом берегу!» Берег был обрывистый, и кони с горящими от отблесков пламени глазами с коротким ржанием падали в воду. За ними, побросав оружие, срывая с себя одежду, прыгали люди. Только Салемгерей с 30 воинами остался на берегу, прикрывая отход отряда. Люди, уцепившись кто за гривы, кто за хвосты коней, боролись с течением. Белые пенные буруны вскипали вокруг высоко поднятых, вытянутых в сторону противоположного берега конских голов. Над Итилем было светло, как днем, и только далекий, спасительный берег был погружен во мрак. Эрке умел мстить. По его приказу еще засветло 1000 воинов под предводительством Тудай-Мингу переправилась через Итиль и затаилась напротив черного леса, высоких зарослей тальников. «Ни один раб не должен уйти в степь», — коротко сказал Найону хан. Он был уверен, что Тудай-Мингу сделает все, чтобы так оно и было. Едва ноги беглецов коснулись дна, и они, еще не веря в свое спасение, стали выходить на берег, на головы им обрушились удары тяжелых дубин, шакпаров. Пронзая упавшие тела копьями, монгольские воины сбрасывали мертвых в воду. В окружении нукеров Берке стоял на высоком берегу Итиля. И когда запылал лес, подожженный его воинами, глазам хана открылось потрясающее зрелище. Он видел, как метались по берегу обезумевшие люди, как падали с обрыва с пронзительным ржанием кони, и как воды Итиля становились красными от крови и отблесков пламени. Лицо хана было неподвижно и розово от близкого огня. Душа его ликовала. Наконец свершилось то, о чем он так долго и мучительно мечтал в бессонной ночи. Враги его повержены. А какая радость может быть больше той радости, когда тот, кому ты хотел отомстить, растоптан? На глазах Берке умирали свидетели и виновники его позора. Крепко вцепившись в подвешенные к поясу витые сайгачьи рога, не отрываясь, стараясь ничего не пропустить и навсегда запомнить этот миг, хан смотрел на пожар. Ему вдруг вспомнилось давнее, забытое. Тогда Берке было чуть больше 20 лет, и он вот так же стоял на берегу большой реки и смотрел, как мечутся в дыму и огне люди. Только тогда горел не лес, а прекрасный арасутский город Харман-Кибе. С тех пор отблеск пламени всегда вставал перед глазами Берке и будил в душе чувство радости и величия. Хан вдруг подумал, что, быть может, этот огонь последний в его жизни, и больше никогда не замрет сердце от счастья близкой победы. Неподвижное лицо его дрогнуло, в левом ухе качнулась золотая серьга с восьмигранным бриллиантом. Рассыпая колючие искры, в подобии улыбки сощурился беззубый рот и ссутулились под парчом чапаном покатые плечи. За спиной Берке уже стояла смерть. Но хан не видел себя со стороны и не знал об этом. До самого рассвета, до того времени, когда перестали плясать огненные языки над тем местом, где еще недавно был черный лес, Берке не уходил с высокого берега. Смыл с прибрежных песков кровь, унес тела погибшей великий Итиль. И на душе Берке словно придавленный серым рассветом, сделалось тяжело. Если бы можно было устроить так, чтобы всегда была огонь, горел весь мир и кричали люди. Но не дано это даже великому хану, властелину великой Золотой Орды. Оставшиеся с Алимгереем воины, чтобы не задохнуться от едкого дыма, завязали лица мокрыми платками и, ведя коней в поводу, стали пробираться по узкой кромке берега, стремясь выйти из леса в открытую степь. Черная тень обрыва и облака густого дыма надежно укрывали беглецов. И когда они наконец решили, что опасность миновала, и по каменистой осыпи вскарабкались на обрыв, Салимгерей вздрогнул от неожиданности. Прямо перед собой, на расстоянии полета стрелы, у края леса он увидел небольшой отряд всадников. В предрассветных сумерках Салимгерей легко узнал среди них Эркехана. Не более десятка нукеров из личной охраны было с ним. Решение пришло сразу. Сама судьба свела его с кровавым ханом, и упустить такую добычу было нельзя. Салимгерей знал, нукеры, охраняющие хана, искусные воины, но перевес в людях был на его стороне. «На коней!» — крикнул он. «Отомстим за смерть наших товарищей!» Земля вздрогнула от гула копыт, и хриплые вопли нападающих слились в один яростный вой. Салимгерей ожидал сопротивления, но хан Верке что-то крикнул своей охране, хлестнул камчою коня и, припав к гриве, помчался в степь. Откуда было знать преследователям, что хан решил не рисковать, а заманить их туда, где после битвы в Черном лесу был назначен сбор монгольского войска? Лошади воинов Салимгерея не были так утомлены, как лошади золотоордынцев, совершивших накануне долгий ночной переход. И потому они легко догнали ханских нукеров и ударами тяжелых дубинок вышибали их из сёдел. Только конь Берке, знаменитый на всю кипчакскую степь, Актангер, стремительно уносил своего хозяина от опасности. Упорно преследовали хана Салимгерея и башкирский батыр Галимзян. У батыра был удивительный конь, таких в народе зовут Ушкур. Короткие скачки он мог догнать даже птицу, но долгий путь ему был не под силу. И потому, заставив своего коня совершить все, на что он способен, Галимзян почти сумел догнать Берке. Бросив повод, он выхватил из садака лук. «Не стреляй!» — закричал Салимгерей. «Надо попробовать взять его живым!» Башкир замешкался, и время было упущено, а конь его бежал все тише и тише. Вскоре Салимгерей обогнал батыра. Теперь только он продолжал погоню. Желание взять хана во что бы то ни стало живым придавало силы, и, казалось, конь, прекрасный туркменский аргамак, чувствовал нетерпение и азарт хозяина. Почти не касаясь земли, он летел по степи. Медленно, но неуклонно сокращалось расстояние между беглецом и преследователем. Ветер погони вышибал из глаз слезы. Салимгерей привстал на стременах, чтобы набросить на шею хану петлю волосяного аркана. Но в это время Берке обернулся и, загнувшись в седле, словно молодой воин, выстрелил из лука. Каленая стрела, пробивающая даже кольчугу, глубоко вошла Салимгерею в грудь, отбросила его тело назад. Он запрокинул голову, ловя перекошенным от боли ртом холодный ветер. И последнее, что увидели его широкие открытые глаза, была алая полоска утренней зари, прочертившее небо там, откуда должно было взойти солнце. И сидя на торжественном тое, устроенном по случаю победы, Берке продолжал думать о бренности жизни. У него было все – и слава, и золото, и власть над людьми. Но хан в это утро особенно остро почувствовал, что все это обманчиво и приходящим. То, чем он гордился, в чем видел смысл своего существования на земле, уходила, меркла, и душа, уставшая от прошедших через нее годов, становилась глуха к радостям и горестям мира. Оставалось жить по привычке, поступать по привычке и делать привычное. Неужели все, что было с ним, бессмысленно, а мир пуст и безжалостен? Внутреннее смятение, охватившее его в ночь расправы над непокорными рабами, больше не оставляла Берке. Шел год зайца, 1255. Гонцы из Ирана приносили тревожные вести. Улагу умер, но его наследники не хотели мириться со своими потерями на Кавказе. И тогда Берке, призвав к себе Ногая, вновь повелел ему двинуться с туменами в Муганскую степь, чтобы напомнить врагам о силе и величии Золотой Орды. Однако Ильхан Абак не испугался и выслал навстречу большое войско. Битва произошла на берегу Куры, и небо в этот раз не было милостиво к Ногаю. Он потерпел сокрушительное поражение, был ранен в голову и ослеп на один глаз. Остатки золотоордынского войска поспешно отступили в Шарван. Известие о гибели туменов Ногая потрясло Берке. Во главе 300-тысячного войска он двинулся на помощь своему Наёну. Но и это не заставило Ильхана Абака подумать о примирении. Им словно руководило провидение. Битвы на этот раз не произошло. В пути великий хан Золотой Орды умер от разрыва сердца. Тело Берке воины привезли в ставку. Впервые монгольского хана хоронили не так, как было принято в степях Керулена и Анона, на его далекой родине. Берке, покровитель мусульман и сам принявший веру пророка Мухаммеда, был похоронен к западу от города Сарая на равнине. Над его могилой не прогоняли несметные косяки лошадей, а согласно мусульманским законам воздвигли мазар из черного камня и на такой же черной плите выбили золотом его имя и полагающийся при погребении сур из Корана. Временным правителем Золотой Орды сделался немощный и больной младший брат Берке Беркенджар. Великий траур был объявлен на всех землях подвластных Орде. Весной следующего года на Курултай в Сарай-Берке съехались потомки Джучи. После долгих споров на Белой Кашме новым ханом Золотой Орды был поднят Менгу-Темир. И на этот раз счастье обошло Наёна Ногая. Внуки и правнуки великого Чингисхана, убоявшись его энергии, властности и крутого нрава, предпочли ради своего спокойствия более мягкого и сговорчивого Менгу-Темир. Новые времена надвигались на Золотую Орду, и будущее ее окутывал мрак. Хан Берке не повторил деяний Бату. Он не подчинил Орде новые земли, но все годы своего правления умело охранял то, что досталось ему в наследство. Истинный монгол, он во всем придерживался великой Ессы Чингисхана, и никто из потомков Джучи не посмел при его жизни посягнуть на его золотой трон. Как и его дед, Берке сам решал все тяжбы, возникающие между наёнами и эмирами. Никто не смел обойти его и добиваться своей цели через близких хану людей. Ищущего окольные пути ждала смерть. Чингисхан завещал: «Предводителями туменов тысячи сотен могут быть только те, кто во всем подчиняется хану. В начале и конце года каждый из них обязан доложить о всех своих действиях. Те же, кто осмелится поступить самовольно или предастся отдыху или станет укрывать свои действия, спрятавшись подобно камню в воде или стреле, выпущенной в густые камыши, должны исчезнуть. Такие предводители не могут стоять во главе войска». И от этого его завета не отступил Берке-хан. И все подчинялись ему. И оттого войско Золотой Орды, как и во времена Бату, отличалось железной дисциплиной. Даже Ногай, своенравный и горячий, не признающий над собой ничьей власти, не смел перечить Берке. Не отличаясь воинскими доблестями, Берке сумел умножить не только силу Золотой Орды, но и ее богатство. Он покровительствовал торговле, ремеслу и сделал так, что ни один человек, живущий на подвластных ему землях, не мог уклониться или спрятаться от податей. Ушел из жизни коварный, хитрый и дальновидный Берке. И не было такого провидца, который бы осмелился предсказать будущее Золотой Орды и будущее ее нового хана.